Глава 36. Долг платежом красен. Вскоре пламя в особняке было потушено. Но поскольку Денис тушил его ледяными заклятиями, в доме стало жутко холодно. Пришлось подняться в гостиную, где уцелели окна, хотя все остальное представляло собой довольно жалкое зрелище. Настенные светильники и хрустальные люстры оказались разбиты, замки на дверях сломаны. Грабители неплохо поживились. Шкафы и хранилища были выпотрошены, многие артефакты исчезли. Размеры бедствия еще только предстояло оценить. Правда, часть награбленного осталась в доме, поскольку большое число бандитов удалось уничтожить на месте, но многое просто сгорело или было разбито и сломано. Ну а кое-что выжившие валеты утащили с собой. Пока все, кто мог двигаться, тушили пожар, Диана и мастер игрушек сидели на диване, завернувшись в теплые пледы. Сейчас учитель Дениса выглядел лучше, чем месяц назад, но все же ритуал восстановления так и не был закончен, поэтому в ближайшее время старику следовало повторить процедуру. Пока же культя его левой руки была перебинтована, а отсеченная кисть лежала в холодильнике на кухне. Серафима вызвала полицию, а Феофания разожгла в камине огонь, чтобы хоть немного прогреть замороженное помещение. Позже, сев поближе к огню, Скорпион и Овен, да и все остальные, долго слушали подробный рассказ Дениса о его злоключениях за последние несколько дней. «И вы появились как нельзя вовремя», — закончил чернокнижец, взглянув на Клима и Серафиму, и Феофания тоже. Денис с благодарностью кивнул притихшей гадалке. «Ты и правда прекрасный специалист по демонологии. Я был уверен, что мне понадобится твоя помощь, потому что рано или поздно Алакабал должен был предложить мне свои услуги, а мне пришлось бы принять его предложение. Но я сильно сомневался, что смогу сам избавиться от его присутствия. В таком деле без посторонней помощи не обойтись. Мы рады, что оказались здесь и увидели все собственными глазами», — сдержанно сказала Серафима. «Не увидели бы, никогда в подобное не поверили бы. Но все же им удалось сбежать. И мадам Анаит, и Арбогасту с Алисой. Как думаете, когда они объявятся вновь?» «Они появятся обязательно, но не скоро», — произнес мастер игрушек. «Им понадобится время, чтобы залезать раны». «Вы и правда питаетесь силами порабощенных демонов?» — обратился к старику Клим. «Правда», — неохотно кивнул мастер игрушек. «Поживете с мое, сами поймете, что нет более действенного способа поддерживать свои магические и жизненные силы». «Но ведь это ужасно», — смущенно сказала Серафима Долмацкая. «Как можно я нужен этому миру?» — ухмыльнулся колдун. «А значит, можно. Знания, накопленные мной за века существования, слишком ценны, чтобы их утратить. Поэтому приходится продлять себе жизнь. Ну а способ, который я для этого избрал, вас не должен беспокоить. Королевский зодиак часто обращается ко мне за помощью, хоть и ненавидит меня. Как говорят ваши лидеры, я — неизбежное зло, с которым им приходится мириться. А демоны — это лишь энергия. Я поглощаю их, и, кстати, вы должны мне быть за это благодарны. Вы уже и сами поняли, что нет во Вселенной более злокозненных тварей. Они созданы, чтобы причинять вред всему живому, а я избавляю мир от этих вредителей». «Звучит очень сомнительно», — покачал головой Клим. «Все же они живые существа». «Это потусторонние монстры», — стоял на своем мастер игрушек. «И земные колдуны с давних пор использовали их, чтобы творить зло или добро. Алакабал был то еще пакостью. Вы понятия не имеете, сколько кровавых жертв он принял от своих последователей. На его счету сотни загубленных жизней, но больше он никому не сможет причинить вреда. «Так он окончательно мертв?» — спросил Клим. «Никто не знает, погибают ли демоны окончательно», — пожал плечами колдун. «Вполне вероятно, что когда-нибудь и он вновь соберется с силами и материализуется. Надейтесь, что это случится не при ваших жизнях, ибо нет ничего страшнее мести разгневанного демона». «Давайте подведем итоги. Значит, Алиса и Арбогаст совершили налет на исторический музей, чтобы выкрасть ритуальный нож», — проговорила Серафима. «Они сделали это по заказу ведьмы Анаит, которая хотела убить вас и присвоить вашу магическую силу?» «Выходит, так», — подтвердил мастер игрушек. «Но теперь этот нож принадлежит мне. Я обязательно сохраню его в своей коллекции артефактов». «А сестра Арбогаста Саяна, она останется заточена в вашей портретной галерее?» «Верно. Она преступница и убийца, и только моя магия может удержать ее от новых злодеяний. У вас ведь нет другого подходящего места для ее содержания. Если есть, я готов передать ее вам». Члены королевского зодиака промолчали. «Значит, пока пусть побудет у меня», — удовлетворенно кивнул мастер игрушек. «Вскоре я восстановлю магическую защиту дома, и Арбогаст уже не сможет проникнуть сюда. Такие ответы устроят королевский зодиак?» «Больше у нас пока нет вопросов», — подумав, объявил Клим Поликутин. «Ко мне тоже?» — на всякий случай уточнил Денис. «Тебе тоже нет, хоть ты и наломал дров», — недовольно поморщилась Серафима. «Но ты делал все, чтобы остановить это безобразие. Практически рисковал собой». «И нисколько об этом не жалею. Ведь теперь Ди в порядке». Диана прижалась щекой к плечу Дениса. «Но ты мог бы сразу нам все рассказать», — сказал Клим. «А вы бы мне поверили?» «Не думаю», — честно призналась Серафима. «Притащили бы тебя на заседание тайного круга для допроса». «Поэтому я и удрал от вас», — вздохнул Денис, радуясь, что не рассказал им о путешествии в Зерцалию. В противном случае вопросы так и не прекратились бы, а он уже мечтал, чтобы эти двое поскорее убрались из особняка. Свою функцию они выполнили, помогли разобраться с мадам Анаит и ее бандой, а затем выслушали его версию событий. Не стоит этой парочке знать, что он притащил на землю целых два обскурума, которые теперь хранятся у Ипполита Бестужева. А иначе они опять привяжутся, и простыми разговорами он уже точно не отделается. «Только не думай, что мы перестанем за тобой присматривать», — предупредила Дениса Серафима. «В этом деле еще много всего не складывается, и кое-что я так и не поняла до конца. Так что еще не раз встретимся». «Это ваша работа», — пожал плечами Денис. Скорпион и Овен молча переглянулись, затем встали с кресел и направились к выходу из особняка. «На вашем месте мы бы прикинули по-быстрому, что стоит видеть полицейским, а что лучше убрать с глаз долой», — посоветовал на ходу Овен. «Конечно, полиция Клыкова в курсе дел первородных. Думаю, они смогут быстро разобраться со всем и без особого шума. Но все же некоторые вещи лучше не знать даже им». «Мы так и поступим», — пообещал ему мастер игрушек. «Я тоже поеду, если вы не против», — подала голос Феофания, когда члены королевского зодиака наконец удалились. «Встречаться с полицией в мои планы не входило. А вам наверняка нужно многое обсудить. Денис, проводишь меня до машины?» Чернокнижец с трудом поднялся с мягкой подушки. После всего пережитого ноги у него еще подкашивались. Покинув разрушенный дом, они с Феофанией подошли к ее машине, припаркованной у распахнутых ворот. Неподалеку стояло еще несколько брошенных автомобилей, принадлежащих погибшим бандитам. «Еще раз спасибо тебе», — сказал Денис. «Без твоей помощи я бы не справился». «Ты сильно рисковал собой, ты это знаешь? А если бы демон оказался сильнее моих заклятий, он не покинул бы твое тело». рисковал, верно?» — согласился чернокнижец. «Но иного выхода не было. Сумасшедший». «Возможно», — улыбнулся Денис. «Мне часто это говорят». «Но долг платежом красен, юный маг. Я помогла тебе, и теперь ты должен помочь мне, как и договаривались. Раздобудь порошки, принесенные Агатой из Зерцалии. Мне нужно как можно скорее вернуть Алекса к жизни. Я опасаюсь, что скоро случится нечто такое, что без его поддержки нам будет не обойтись, да и без твоей помощи тоже». «Ты хоть теперь понял, что натворил, принеся Бестужеву обскурумы?» «Понял. И да, я поговорю с Бестужевым», — пообещал Денис. «Потребую отдать мне вещи Агаты, все равно они ему без надобности. Звони, как только узнаешь, как оживить своего приятеля. Ну и вообще, если я буду нужен, постараюсь примчаться по первому зову». «Ловлю тебя на слове», — невесело улыбнулась Феофания, легонько похлопала его по плечу, а затем села в машину. «Значит, ненадолго прощаемся, чернокнижец. До скорой встречи!» «До скорой», — согласился Денис и захлопнул за ней дверцу автомобиля.